Сережка писал, что у вас сын. Да. Под Волховым в болотах сидит. Бардин сдвинул брови. Ну вот, сын под Волховым зарылся, небось, в топь, и отец, судя по всему, не делает из этого трагедии. Не делает трагедии не потому, что ему не жаль сына своего, так как Бардина Сережку. Нет, конечно, но он понимает, что година грозна и со скромной суровостью принимает свою долю страданий. Со скромной суровостью и, пожалуй, достоинством. Нет, все это не так просто. Но вот Сережке живую кожу пропорола осколком мины. Тот раз в Калинине Бардин держал в руках такой осколок. Рваный осколок, весь в острых углах. Он этот осколок и рассчитан на то, чтобы быть рваным. Такой пройдется по живому телу. Нет, не просто распашет его, а разбрызгает. Наверное, вот этак пропорола не только Сережку, а тысячи и тысячи таких, как он. Да что пропорола? Уложила бездыханными. Но по этой причине не бежать Бардину от его любви и, пожалуй, жалости к сыну. Сергей наклонился, заглянул отцу в глаза. Ты сыт, батя? Сыт, Сережка. Конечно, сыт. Спасибо. Ювалов сложил алюминиевые тарелки, подался к выходу. Я снесу и покурю как раз. Он вышел. Бардин кинулся к сыну, накрыл его большим телом. Батя, да не как ты. Ревешь? Да мужик ты или нет, ну кончай. Но это было, наверное, уже не во власти Бардина. Точно взорвалось что-то внутри его и сотрясло, и повело. Виноват я перед тобой. Да что ты, батя, в чем виноват-то? А потом они сидели, разом лишившиеся сил, и Бардин говорил. Ну, как нога, Сереж? Да хорошо, заживо, как на собаке. Тогда покажи. Да ты что, батя? Это близко к тому месту, что не показывают. Покажи, покажи. Я отец. И не проси. Покажи, тебе говорят, а то сам взгляну. Ну, тогда запри дверь изнутри. Сейчас, ну, теперь показывай. Господи, истинно Кощей бессмертный, кожа до кости. Все виделось Бардину Сережке, угнетенно ребячьим, вызывающим жалость. И ноги с острыми коленками, и странно дряблыми икрами, и живот, показавшийся ввалившимся, и тазовые кости, неожиданно обнажившиеся, и это место, которое они показывают, и рубец, на котором отчетливо пропечатались недавно снятые швы, сейчас лилово-красные, перечеркнувшие ногу от коленки до паха. «Небось, кровь пролило с моря?» — спросил он сына, и припал ладонью ко шву, точно удерживая кровь, который пролилось в море. Говорят. А ты? Я? Да я не помню. Удар вроде пришелся по голове и заволокло, все заволокло. Сейчас не больно? Нет. Правду говоришь? Да нет, нет, батя. Бардин закрыл глаза. Этот рубец, перехваченный швами, заметно затягивало. Но для Бардина он был живым, его твердую полоску, сейчас горящую, восприняла кожа Бардина. Ты прости меня, Сережа. И часом позже, когда машина вынесла Бардина из леса, порубанного артиллерийским огнем, в котором укрылся Сережкин госпиталь, думалось об одном. Вот он, Сережка, отрок твой, раздвинул грудь и залег у самого сердца. Наверное, это хорошо, что он лежит у тебя под сердцем. С ним и беспокойство жизни твоей, и укор. Да неужто ты нуждаешься в укоре? Нужен он тебе, этот укор? Нужен. Нужен, коли есть необходимость соскабливать с себя вот это себялюбие. Есть оно, есть. Бардин вернулся из Дмитрова в 1:00 ночи и, не заходя к себе и не раздеваясь, прошагал в полутемный коридор на первом этаже. Там была резиденция хранителя необильных продуктовых запасов наркомата. Судьба-насмешница одарила зала кладовой именем символическим — Пшеницын. Но люди, корректирующие судьбу, окрестили продуктового бога Беспшеницыным. Второе имя точнее определяло и прижимистую натуру Каптинармуса, и скудные припасы его кладовой. Так или иначе, Абардин поднял Беспшеницына с постели, когда тот видел самый сладкий сон, и, заклиная именем всего сущего, вымолил у него две банки сгущенного молока, килограмм соленых галет, брусок сала, дав согласие, что все это будет у него удержано из пайка.